Глава 36. «Нам по пути?» – спросил Флэш блондинку с карими глазами, стоявшую в здании аэропорта рядом с синим чемоданом. «Нет, у меня своя дорога». «Рад вас видеть», – Флэш опустил на пол свой чемодан. После того, как черный седан с Шустриком за рулем и Кэкстоном и Дорис Уиллер на заднем сидении отъехал со скоростью катафалка, Флэш поднялся в свой номер и заснул. Спал он беспокойно, его мучили кошмары. Проснувшись, он заказал на завтрак бифштекс, яичницу, апельсиновый сок и кофе. По телефону забронировал билет и расплатился за номер, оставив его за собой еще на несколько часов. «Я снова без работы», — добавил Флэш. «Это у вас хорошо получается. Похоже, единственное, что я умею». «Флэш, мне жаль вашего друга. Мне жаль Уолша. А мне женщин и Кэкстона Уиллера». У тоннеля для прибывающих пассажиров собралась толпа со значками «Аптонов президенты» на пальто. Тут же стояли Тони Райс, Стелла Кирчер, Рой Филби. Эндрю Эсти держался от них подальше. Выражение его лица более приличествовало судье, а не репортеру. Борис Солов, застегнутый на все пуговицы шубе, с закрытыми глазами облокотился на стойку пункта проката автомобилей. «Вы отправили статью?» — спросил Флэш. «Да, спасибо. Мне сказали о ночном заседании суда. Есть статьи, которые я бы не написала». Она улыбнулась. «Но раз их надо писать, я готова потрясти мир». «Надеюсь, что вы писали честно и непредвзято». «Бедный Хенриган!» — Фредди не удалось сдержать смех. «Он-то ничего не написал. Так...» «Хенриган в тюрьме», — пояснил Флэш, — «за избиение пожарника, за сопротивление должностным лицам, находящимся при исполнении, за появление в пьяном виде и нарушение порядка в общественном месте». «Бедный Хенриган!» — хихикнув, повторила Фредди. «Я ему очень благодарен. Пытался внести за него залог, пока был в полицейском участке. Но местные копы полагают, что ему требуется небольшой отдых». Он и кричал из камеры: «Неужели здесь никто не читает Ньюсбилл?» В таком состоянии они не решились выпустить его на улицу. Мистер Плохие Новости проскочил мимо сенсации. По крайней мере, Мэри Райс сообщит читателям Ньюсбилл об этой трагедии. Толпа у тоннеля зашевелилась. Вспыхнули Юпитеры телевизионщиков. Флэш и Фредди Эрбатнот молча наблюдали за прибытием в Мелвилл сенатора Симона Аптона, приезжающего за день до проводящихся в штате первичных выборов. Высокий, загорелый, сидеющий мужчина вышел под свет Юпитеров. Держа руки за спиной, он сказал несколько слов в протянутые к нему микрофоны. Фредди и Флэш не слышали, что он говорил, но легко догадались, о чем речь. Огромная личная трагедия, постигшая Кэкстона Уиллера, его жену, семью, помощников, друзей. Безмерное человеческое горе. Затем кандидат начал пожимать руки встречающих. Улыбаясь, двинулся к выходу, сопровождаемый своей командой и местными сторонниками. Замыкали процессию, освещавшую предвыборную кампанию Аптона журналисты. Свои пожитки они тащили сами, а по-моему вид у них был неважнецкий. На стоянке под большими окнами аэровокзала кандидата поджидали автобус его команды, автобус прессы, пара микроавтобусов телевизионщиков, легковушки добровольцев. «Мне придется вернуться», — прервало молчание Фредди. «Буду писать о судебном процессе». «Ну, разумеется». «И вам придется приехать на суд, Флэш». «Я только сейчас подумал об этом». «Придется». «Судьба то и дело сводит нас вместе». «Ну, получается, что так». «Я лечу в Чикаго», — добавила она после короткой паузы. «И свободных мест нет». «Понятно». «А потом в Спрингфилд. Взять интервью у женщины, которую должны освободить после 40-летнего заключения». «И я тоже лечу в Спрингфилд». «Не может быть». «Так уж и не может. Нет, откуда вы знаете? Вы думаете, что я лечу в Спрингфилд, штат Иллинойс, так? Допустим. А я лечу в Спрингфилд, штат Массачусетс. Самолет в Чикаго полон, а на пересадку в домашнем аэропорту у меня 15 минут. Она рассмеялась. Ну что, Флетч, на этот раз я утерла вам нос. И вы знаете, куда я еду, но взять билеты для вас, для себя уже не успеете. Так уж получилось, что я лечу в Спрингфилд, штат Массачусетс, ответил Флетч. В это время года там очень хорошо. Смех застрял у Фредди в горле. Она взгляделась в лицо Флетча, пытаясь понять, шутит ли тот или говорит серьезно. «Вы летите в Чикаго одним рейсом со мной?» Флетч достал билеты из внутреннего кармана пиджака и протянул Фредди. «Мелвилл, Чикаго, Бостон, Спрингфилд, штат Массачусетс». Фредди не отрывала глаз от билетов. «Это же мои рейсы!» «И вернее, мои! Или вы хотите сказать, что нам по пути?» Фредди подняла на него глаза. «Как вы это сделали? Что?» «Ну, узнали, куда я лечу, и заказали билеты на те же рейсы». В этот самый момент автобус с командой сенатора Симона Аптона тронулся с места. «Послушайте, Фредди!» Флетч взял у нее билеты и сунул в карман. «Ну почему вам везде чудятся тайны?» Конец книги.